Гудо не сомкнул глаз. Он никак не мог решить, чьи слова более правдивы – старого рыцаря Доминика или старого инквизитора отца Марцио. Но очень скоро его мысли вернулись к Аделе и дочери. И это было намного важнее. Едва дождавшись рассвета, Гудо покинул здание тюрьмы и отправился к кафедральному собору. В соборе каждую ночь проходила служба. Нашлось много горожан, которые возносили и ночные молитвы. Также они находили утешение своим тревогам в праведных словах отца Вельгуса. Вот и этой ночью настоятель собора пребывал со своей паствой в мольбах и покаяниях. Как и положено палачу, Гудо долго стоял у входа, не смея войти в собор. Священник несколько раз взглянул на него, но занятый службой не заговорил с палачом. Наконец, когда большинство утомленных горожан покинули святой дом, отец Вельгус подошел к господину в синих одеждах. «Что привело тебя в собор?» – сухо спросил он. Гудо опустился на колено. «Святой отец, прости мои грехи, вольные и невольные». «Бог простит. Господь милосерден даже к таким, как ты. Хотя от прихожан о тебе я слышал только добрые слова, но не могу забыть тех зверств, что творились в подземелье правды. Сколько безвинных душ приняли свою смерть от ваших кровавых рук!» «В этом не было нашей воли», – тихо сказал палач. «Знаю. Поэтому и готов услышать тебя». «Святой отец, я приютил в своем доме женщину и ее дочь. Они верные католики, чистые души. Я хочу взять на себя заботу о них». «В доме палача не могут жить чужие». «Я знаю, святой отец, и хочу, чтобы они стали моими. У них нет дома и нет родных. О них больше некому позаботиться». «Забота о несчастных – дело богоугодное. Ты готов назвать женщину своей женой?» «Да, святой отец». «И она готова стать женой палача?» Гудо едва выдавил из себя. «Да». «Из какого она сословия?» «Она из селян». Отец Вельгус грустно покачал головой. «Я не могу вас обвенчать. Если бы она была из такого же подлого ремесла, как твое...» «Без меня эти люди могут погибнуть. Город их не примет. За лесом их ждет чума. Не дайте пропасть чистым душам». Священник надолго задумался. Произнеся короткую молитву, он обратился к палачу. «Я могу вас обвенчать, если она некоторое время пробудет в подлом ремесле. Палач может взять в жены гулящую девку. Отправь ее в тот дом, за которым ты присматриваешь». «Надолго?» – глухо спросил палач. «Ну, скажем, на месяц. Я думаю, этого достаточно, чтобы в своих грехах она приблизилась к твоим». «Пусть будет так». Гудо встал и перекрестился. Не дождавшись крестного знамения от священника, он покинул собор. Всю дорогу к дому он придумывал те слова, которые должен был сказать Аделе. Разве можно просить женщину, всю свою жизнь ненавидящую проклятого ею мужчину, стать его женой? А еще куда сложнее объяснить, что стать мужем и женой они могут только в том случае, если женщина согласится стать гулящей девкой и своим телом зарабатывать деньги. Гудо уселся на холме неподалеку от своего жилища и с глубокой печалью уставился на двери дома. Теперь он в полной мере осознал, что это действительно дом палача. Можно ли быть счастливым в таком доме? И что может дать палач дорогим ему людям? Быть женой палача – это позор и унижение. А каково быть дочерью палача? Это значит навсегда стать отверженным людьми и Богом. Гудо застонал. Ему был противен сегодняшний день. Ему был противен этот холм и дом внизу. Он был противен самому себе. Но будет завтрашний день. И что принесет он? Палач представил Аделу и свою дочь бредущими по дорогам усеянным трупами. И вот они попадают в лапы полуживых обезумевших людей, для которых этот день последний. В желании прожить этот последний день в сладости, они набрасываются на беззащитную Аделу и терзают ее прекрасное тело. А рядом, боясь, что ее постигнет та же участь, рыдает маленькая Грета. Потом Адела встает и идет навстречу злу и насилию. И так продолжается до самой ее смерти. А что же будет с Гудо? Ему не нужно жить, зная, что его сильное тело и великие знания не способны защитить даже дорогих ему людей. Нет, этого не будет. Они должны жить и наслаждаться жизнью. Все в этом мире можно исправить, пока бьется сердце и есть душа. Гудо встал, перекрестился и направился к дому. Открыв дверь, палач увидел играющих на полу Аделу и Грету. Расставив игрушки, сделанные и купленные палачом, они вспоминали свою маленькую деревню, счастливые дни, когда занимались хозяйством и ходили в гости к соседям. «Тебя не было ночью», — с тревогой сказала Адела. «Я был в городе. У меня была работа», — как можно спокойнее ответил Гудо и сел за стол. На столе стоял горшок со свежей кашей, а рядом с ним большой кусок хлеба и чаша с остатками меда. Палач отломил хлеб и погрузил его в пахучий мед. Он ел медленно, не отрывая глаз от своих девочек. Как они веселы и довольны, может, даже счастливы, счастливы в доме палача. И Гудо решился. «Адела, мне нужно с тобой поговорить», — глухо произнес он. Женщина посмотрела на поникшего мужчину и подошла к столу. «Вам с Гретой некоторое время придется пожить в другом доме». Адела побледнела и с тревогой посмотрела на дочь. «Что я могу сказать? Ты наш хозяин, и мы в твоей власти. Мы поступим так, как ты желаешь, как угодно Господу». «Нет, нет, я не выгоняю вас. Я никогда не прогоню вас. Вы единственное, что есть у меня. Единственное, для чего я живу. Но так нужно. Поверь, вы поживете в другом доме. Месяц. Может быть, чуть дольше. К вам будут относиться хорошо. Я за этим пригляжу. А потом ты решишь. Решишь, хочешь ли ты стать хозяйкой этого дома. Хочешь ли, чтобы я называл Грету своей дочерью. Я знаю. Она моя дочь. Ты помнишь причину ее рождения. Но поверь, я уже не то чудовище. Жизнь и Господь стерли меня в порошок и вылепили заново. Я знаю, ты никогда не сможешь простить меня. Простить за свою поломанную жизнь, за позор и унижение. Я прошу простить, но не ожидаю этого прощения. Ибо этому нет прощения. Однако я готов искупить свою вину и безмерный грех, преданный заботой о вас. Я знаю, ты никогда не захочешь лечь со мной рядом, и даже за руку ты никогда не возьмешь меня. Пусть так, и я никогда не прикоснусь к тебе. Но я хочу быть рядом. Я хочу, чтобы вы были сыты и одеты. Я хочу защищать вас от злых людей и болезней. Я смогу. Я достаточно силен и умен. Ты должна решить сейчас. Но начинай это решение с дочери. Времена всегда были трудные, а сегодня труднее некуда. За чумой придет голод. Выживут только сильные. Адела печально опустила глаза и, обняв дочь, селась на кровать. Гудо смотрел на своих девочек и не смел пошевелиться. Он не сказал всей правды. Он не мог ее сказать. Нужно было сделать первый шаг. Потом уже будет легче. Он в это верил. Верил всей душой. Адела поцеловала дочь и тихо произнесла. «У нас с Гретой нет дома. У нас нет родных и соседей. Мы даже не знаем, где сейчас находимся. Мы едим твою пищу и носим твои одежды. Значит, мы должны поступать так, как ты пожелаешь». «Я не хочу, чтобы моя дочь умерла». Гудо вскочил из-за стола и рассмеялся. Рассмеялся едва ли не первый раз в жизни. Он хлопнул в ладоши и весело воскликнул. «Вы ни о чем не пожалеете. Я обо всем позабочусь. Я всегда буду рядом. все будет хорошо. Господь нам поможет».